Ищите прежде Царствие Божие. Схимонахини Валентине и сестрам. 25 декабря 49 года. Мир вам и спасение, дорогие. Как здоровье Мариши и Кати? Пусть без ума не утомляются работой. Это грех. Надо все делать по силам. На телесные все силы убивают, а на душу остается несколько сонных минут. Разве так можно? Надо помнить слова Спасителя. «Ищите прежде Царствие Божие» и прочее. Это такая же заповедь, как «не убий», «не блуди» и прочее. Нарушение этой заповеди часто больше вредит душе, чем случайное падение. Оно незаметно охлаждает душу, держит ее в нечувствии, а часто приводит и к духовной смерти. Пусть мертвые погребают своих мертвецов, мертвые душой, без чувства духовного, без горячности в делании заповедей, ни горячие, ни холодные, которых Господь угрожает изблевать из уст своих. Откровение Иоанна Богослова, 3, 16 стих. Надо хоть один раз в сутки, на несколько минут, ставить себя на суд пред Господом, как будто мы умерли, и в сороковой день стоим перед Господом и ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас. Представ мысленно пред Господом в ожидании суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга. Советую всем принять это в постоянное делание до смерти. Лучше вечером, а можно и в любое время, сосредоточиться всей душой и умолять Господа простить нас и помиловать, еще лучше несколько раз в день. Это заповедь Божия и святых отцов, позаботьтесь хоть несколько о душе своей. Все проходит, смерть за плечами, а мы совсем не думаем, с чем предстанем на суд и что о нас изречет праведный судья, знающий и помнящий всякое наше движение, самое тонкое, души и тела от юности до смерти. Что мы будем отвечать? Святые отцы потому здесь и плакали, и умоляли Господа о прощении, чтобы не плакать на суде и в вечности. Если они нуждались в плаче, то мы окаянные. Почему считаем себя хорошими и так беспечно живем и думаем только о житейском? Простите меня, учащего и ничего не делающего. Мариша обиделась зимой, что я ей не делаю указаний, что делать и читать, а сама 5 минут не исполняет. Вот делай, Мариша, то, что сейчас сказал, только как следует. Тогда не надо будет тебе ничего и читать. Получишь гораздо больше, чем если бы с утра до вечера читала. Все дело в том и есть, что читаем и знаем, что надо делать, а ничего не делаем, ждем, чтобы за нас какой-либо дядька сделал. А ведь можем получить участь бесплодной смоковницы. Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением. А мы как творим дело спасения нашего? Как молимся? Как исполняем заповеди, как каемся и прочее, секира при корне древа лежит. Простите меня и помолитесь о себе и обо мне. Привет и благословение Божие всем. Пишите. год. Дорогая, родная матушка Валентина, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. Своею ли силою человек обеспечивает себя? Если трудитесь в телесном, должны трудиться и в душевном. Сердце свое также, вернее, больше нужно обрабатывать, чем огород. Если человек платит наемным рабочим, уже ли Господь оставит без платы тех, которые ему будут работать? А как ему работать, вы знаете все. Надо и помолиться, и внимать себе, бороться с помыслами, не ссориться из-за пустяков, уступать друг другу. Хотя бы и дело пострадало, потом выиграете во много раз больше. Скорее мириться, открывать помыслы, чаще причащаться и прочее. Можно ли совместить это с работой? Если по немощи, не все, то многое можно. А в неделании надо хоть сокрушаться и через это приобретать смирение. Но никак не оправдываться, ибо через самооправдание мы лишаем себя возможности роста духовного. Если же не делаем того, что должны, да еще и не терпим обид и скорбей, и через то не сокрушаемся и не смиряемся, то не знаю уж, что и сказать. Чем мы будем лучше неверующих тогда? Поэтому и прошу вас всех, потерпите обиды, укоризны, несправедливости людские, понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного. Главное, надо осознать себя достойным всяких оскорблений и скорбей, достойное по делам нашим приемлем. Вам известно, что в последние времена будут спасаться скорбями. Разве мы исключены из этого закона? Недаром святые отцы советовали чаще, ежедневно, по многу раз вспоминать о смерти, о суде, о необходимости дать отчет Господу за каждое дело, слово, помышление, за лукавство, за привязанности к миру, за тщеславие, за все тайное, ведомое только Господу, до нашей совести. И вы чаще вспоминайте об этом. Господь да благословит вас всех. Скворец кланяется всем. Если кого обидела, просит прощения. 1951 год. Дорогая матушка Валентина, мир вам и сестрам! Как здоровье всех вас? Эл писала, что вы ушибли руку. Поправилась ли она? Как дела с печкой? Господь да поможет вам. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Отчего мы мучаемся всячески? Раздражаемся, ссоримся, унываем, осуждаем и прочее, и прочее. От того, что не верим словам самого Господа. Если бы верили Ему, то все делали бы спокойно, мирно, с молитвой. Что по силе, то делали бы, а остальное возлагали бы на милость Божию, тогда и дела внешние легче бы устроялись, и созидался бы непрестанно дом душевный. А мы обязательно хотим сделать то и то, а если не сможем, то начинаем раздражаться, обвинять друг друга и разорять свое устроение. Не лучше ли исполнить волю Божию, то есть направить все силы на сохранение мира со всеми, на исполнение во всем воли Божией, делая по силе и для тела? Если будет какой недостаток в необходимом, то нужно потерпеть ради Бога. В свое время Господь восполнит недостатки, ибо не ложно Слово Божие. Все приложится ищущему прежде всего Царствие Божие. Прошу всех вас поминать хоть до 40 дней, до 29 октября по церковному стилю, Елену Ефимовну. Она мне много добра сделала, да и не мне только, многие искренне плакали по ней. Лиза обвиняет вас, что вы прочли ее письмо. Если это так, то нехорошо. Она и так прочла бы. Поверьте мне, что нет ничего секретного в моих письмах, а читать чужое без разрешения — грех и ведет к большому греху. Простите меня. Попросите прощения у Лизы, если виновны в этом. Привет всем и благословение Божие. Монахини Евпраксии, 1951 год. Что ты в суе метешься, особенно в эти дни? Сделай спокойно, что можно и должно по-человечески. А все прочее передай воле Божией. Сказано, если захотят судиться, чтобы отнять рубашку, отдай и верхнюю одежду. Но думаю, что они не смогут взять. А врагу нужно было смутить и тебя, и нас в эти святые дни. Для пользы души твоей я считал, что ты должна свою часть оставить нуждающимся, а не родным. Если будешь стремиться ко спасению, то Господь через меня или другого и без передачи дома и прочего устроит и внешнюю твою жизнь по неложному слову. Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится вам. А если будешь думать только о плотском, то никакие сокровища и люди тебе не помогут. Думай чаще о смерти и живи так, как будто ты через неделю умрешь. Тогда понемногу станешь на правильный путь и в еде, и в молитве, и в отношении к другим людям. Примирись с нашими и со всеми. Ты от гордости не мирствуешь, так и знай. Никто не поставил тебя судить других. А осуди себя, как велит Евангелие, тогда увидишь, как судить других. Прости меня. Будь посмирней. Сокрушайся и сердцем о своих грехах, и доказывай это делами. Мы нуждаемся в милости от Господа, должны и другим оказывать милость и прощать всем за все. Какою мерою меришь, такою и тебе возмерится. Читай внимательно Евангелие. О сне не беспокойся. Бог тебя простит. Монахини Сергии, 25 февраля 48 года. О нищете и бездомной старости и прочих безнадежных мыслях скажу. Все это от ветхого человека и врага. Гоните их, ищите прежде всего Царствие Божие и прочее. Хозяин у нас богатый и любит нас бесконечно. Чего нам бояться? Глубоко почувствовал в последнее время любовь Божию к нам, не могущую допустить ни одному человеку, стремящемуся к нему, никакого зла. Все попускается для его пользы. Поэтому за все должны благодарить, особенно когда терпим болезни или тяжкие скорби. Потому что самому Богу жалко нас наказывать, но Он вынужден ради нас из любви к нам терпеть наши же страдания. Это одна сторона. Другая — того же вопроса, чем мы воздадим Богу за Его любовь к нам. В чем эта любовь проявилась? Посмотрите сами. От до. «Что воздам тебе, Господи, о всех я же воздадими?» Любовь, которая проявляется исполнением воли Его и, главным образом, терпением, с благодарностью всего, всяких страданий, и чем больше, тем лучше каждый в свою меру. Как бы я хотел и себе, и вам почувствовать это». Сделать эти мысли всегдашним внутренним деланием, поучением, сделать их своими до глубины не только души, но и всего существа, пронизать ими всего себя». все мысли, чувства, дела, особенно молитву. Не поймите превратно моей мысли, не разжигать в себе чувства любви, а созерцать любовь Божию к нам, в себе же возделывать чувство собственного недостоинства, неоплатности долга, желание хоть сколько-нибудь исполнить волю Его, выраженную в заповедях, терпеть от руки Его страдания, благодарить за все, сокрушаться, что никогда не можем исполнить ничего как следует и прочее. А чувство любви придет, если придет только к нам, как следствие исполнения всех заповедей. Смотри слово 55 у Исаака Сирина. «Недаром дана апостолам заповедь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». 1 Фессалоникийцам 5, с 16 по 18 стихи. Александре Белокопытовой. Получили сегодня, в день усекновения, письмо от тебя, такое скорбное, такое малодушное, словно ты попала в тюрьму. Да и в тюрьме-то не следовало бы так малодушествовать. Как в природе меняется погода, так неизбежно происходят со всеми внутренние изменения. Можно ли осенью в слякоть, в грязь и прочее приходить в отчаяние от погоды? Хотя это и тяжело бывает иногда переживать. Мы терпим, твердо веря, что будет опять весна и лето и прочее, так и у тебя за тоской будет радость. В твоем положении у новичков бывает два состояния. Первое. Чувствуют себя, как в раю, а потом охладевают, начинают тяготиться, тосковать, советов не слушают, перестают подчиняться начальству, переживают то, что сейчас ты переживаешь, и либо А. уходят, либо Б. претерпят, смирятся и приобретают через познание себя покаяние, смирение, потерянный рай. И тогда начинают непрестанно благодарить Бога и всех, кто помог им так устроиться. Второе. Другие начинают так, как ты. Тоска, уныние, малодушие, дерзость, готовность уйти куда угодно, отвращение ко всему духовному, грубость с окружающими, мечты и помыслы об уходе и прочее, и прочее. Это враг нашего спасения с целой армией нападает на новичка, чтобы не допустить до Царствия Божия, которое внутри нас. По этому тяжелому состоянию, в котором ты находишься и которое в очень слабой степени напоминает об адских мучениях, можешь судить и о противоположном именно. Раз есть адские мучения, значит, есть и неизреченная радость, и блаженство, такие, которых око не видя, ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, которые скрыты внутри нас, которые и есть Царствие Божие, их-то и велено искать прежде всего. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А как искать? Так, как искали все, верою, послушанием, молитвой, терпением внешних и внутренних скорбей, вниманием себе, укоренением себя и постоянным покаянием, от которых рождается смирение и неосуждение ближних. За смирением придет и радость о Духе Святе и Царствие Божие. Ты начала со скорби и уныния, это хорошо. Чем дальше, тем легче тебе будет и прочнее достигнутое. Уверяю тебя, что теперь ты будешь иметь временами утешение от Господа, и же хочет всем человекам спастися и в разумении истины прийти. И Господь не даст человеку искуситься больше, чем он может понести. Помни, что это враг напал на тебя, чтобы с самого начала воспрепятствовать тебе идти по пути спасения, борись молитвой краткой, лучше Иисусовой молитвой, терпением, трудом, послушанием. А главное, не развивай в себе мысли о том, что как ты хорошо жила прежде, так могла бы и дома спасаться, устроить свою жизнь, как и другие, и прочее, и прочее. Гони эти мысли, потому что от подобных мыслей в сердце возникает тягостное состояние. Если изгнать не можешь, то начни думать, что ты могла попасть, и очень возможно и легко, в тюрьму лет на 5 или на 10. Поярче нарисуй себе картину той жизни, и твоя нынешняя покажется тебе раем по сравнению с той. Ведь легко в твоем положении ошибиться и быть обвиненной, и попасть под строгий закон. Господь миловал тебя, и теперь благодари Его за это и за все, а главное, что избрал тебя в свои друзья. Потерпи, милая. Когда успокоишься, тогда можешь в правильном свете увидеть себя и окружающих. А пока тебе все кажется в ложном свете, как показывает тебе враг. Не осуждай никого, слушай старших и исполняй без ропота, что велят. Если есть свободное время, читай молитвенно псалтирь или Евангелие. Эти книги, во всяком случае, есть. Старайся везде со вниманием от всего сердца творить молитву Иисусову. Одна из хитростей вражьих в твоем унылом состоянии побуждает к знакомству с другими, беседам с ними и пустому времяпровождению. Терпением, молитвой, смирением, благодарением Господа побеждай свое состояние. Господь близко, Он смотрит на твое сердце. Если бы ты хоть несколько любила Его, то радовалась бы возможности посвятить Ему свою жизнь и все готова была бы потерпеть. Вспомни жизнь Иоанна Предтечи, Спасителя, Божией Матери, мучеников, преподобных. Что они потерпели? Можно ли хоть чуть сравнить твое положение и состояние с их подвигами и скорбями? Читай жития святых. Наверное. Там есть, и сравнивай с твоим состоянием. Пиши подробно обо всем, я постараюсь по силе ответить тебе, не унывая, родная. Господь с тобой и не оставит тебя без помощи и утешения. Твой дедушка Н. Пиши, как идет твоя внешняя жизнь. Радуйся, а не скорби. В терпении вашем стяжите души ваши. Вот что говорит Святое Евангелие. Лидии Васильевне, 23 июня 58 года. Спасибо вам за письма, что не забываете нас и не обижаетесь за молчание. Очень я огорчен, что Надя заболела. Будем надеяться, что все обойдется благополучно. Жаль Надежду Михайловну, ведь вся ее жизнь в дочери. Едва ли она верит в будущую жизнь, да утешит ее Господь и вразумит на благое. Для неверующих или сомневающихся кажется самым главным только уверовать или убедиться, что Бог есть. Они еще не знают того, что можно веровать, быть убежденным в бытии Божием, а жить в противлении Богу, как бесы, которые веруют в Бога, трепещут перед Ним. Они покоряются, не смиряются, а со злобной ненавистью делают все противное воле Божией. Бедные, слепые люди. Они не видят, не знают, не чувствуют духовного мира, продают за чечевичную похлебку мирской жизни свое первородство, высочайшую честь и достоинство быть чадами Божиими. Я всегда и поныне убежден, что ищущему Бога и желающему жить по воле Его, то есть по совести, заповедям, обязательно будет дано уверовать или даже больше, опытно убедиться в бытии Божием и духовного мира. Так говорит и Иисус Христос: «Ищите Царствие Божие». И все необходимое для материальной жизни приложится вам. Много примеров, да и моя личная жизнь – доказательство этому. К сожалению, нельзя убедить другого без его собственного желания и труда. Жаль С. Почти вся их семья равнодушна к религии и даже к философии. Передайте мое искреннее сочувствие Надежде Михайловне в ее скорби. Я их всегда помню. Мне очень хотелось видеть свою крестницу, а осенью ее не будет дома, если она поправится. Господь да благословит всех вас. Ольге Н. Ч. 20 января 58 года. Мир вам, странница, и спасение. Получил ваше письмо. Рад, что вас хорошо приняли и устроили. Еще более рад, что люди там оказались хорошие, хотя они не вполне удовлетворяют вас, но ведь вы еще не узнали их как следует, да и требовать от людей нельзя того, что нам хотелось бы. За некоторые фразы о новых знакомых вас следовало бы пожурить, но на первый раз можно простить, если покаетесь. Не нравятся мне фразы «временами нападает такая ужасная тоска и безнадежие». Одна я окончательно и безнадежно погрязну. Точно ли вы описываете свое состояние? Если и точно, то есть без преувеличения и смешения разных состояний, то все же возникает вопрос, чем вызывается это состояние? Вы сами знаете, что причин может быть очень много. Духовная неудовлетворенность не должна выражаться таким состоянием. Даю вам, простите, непрошенный совет. Будьте очень строги к себе при разных внутренних состояниях. Можно обмануть и обманывать себя, обмануть и своего духовника и действительно погрязнуть в прелести, который и есть обман себя. Пока об этом довольно. Одна я окончательно и безнадежно погрязну. Вы еще не одна, а с Богом. Не надейтесь на князи людские, ищите Царствие Божие, и все приложится вам. Все и материальное обеспечение, и книги, и даже люди, все, что только может послужить делу спасения. Небо и земля придут, а слова мои не придут, говорит Господь. Только бы человек не отпал от Бога, не стал бы примешивать к делу спасения всяких земных стремлений, а главное – лжи. Относительно опытных в духовном делании людей можно сказать мнение Игнатия Брянчанинова и многих других, что их в настоящее время едва ли можно найти. Хорошо, если найдутся единомысленные. Нужно искать поддержки в книгах главным образом. Если же найдутся единомысленные и более опытные, хотя бы в силу возраста, то их советом нужно воспользоваться, и то с рассуждением и проверкой. Путь спасения простой – веруй во Христа, исполняй заповеди, сюда относится и постоянная молитва, и кайся в каждом самом малейшем нарушении любой заповеди. Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних. Как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь. Лучше исповедоваться у иеромонахов, а не мирских. Мы сами осложняем путь спасения своими страстями, ложью, самооправданием и самообманом. Обнажайте свою душу до конца пред Богом, открывайте Ему свои немощи, и Господь простит, вразумит и утешит так, как вы и помыслить не можете. Господь да благословит вас и да вразумит на все благое. Постскриптум. Вы меня познакомили с внешней стороной вашей жизни, а о внутренней я ничего не знаю, сужу лишь по некоторым вашим фразам. Если в чем ошибусь, простите. Например, мне настойчиво хочется сказать вам, никогда не говорите плохого или иронически ни о ком, или уж в крайнем случае о живущих там. Ваши слова могут быть переданы даже не по злобе или неприязни, а просто по невниманию или в виде шутки. И вот вы приобрели врага себе. Ради Бога и вашей пользы и благополучия исполните эту просьбу и там, и в любом месте. Письма студентам Московской духовной академии. 27 февраля 1962 года. Я написал о... что серьезно ищущий Царствие Божие должен быть одинок, и что ищущему на этом пути Господь дает утешение, пред которыми все земные радости – ничто. Надо только не оглядываться назад, как не оглядывался Игнатий Брянчанинов. Говорил ли Н.Г., что в номере 11 сказано о масонстве? После написания сочинения прочти внимательно, а пока работай над сочинением. Мудрость духовную надо всем нам просить, ибо есть ведь и бесовская мудрость. Иакова 3, 15 стих. Люди по существу в глубине все лучше, чем в своем проявлении в жизни. Одно дело образ Божий, и другое – благодать, полученное в таинстве крещения. Этот образ и есть личность человека, его «я». Это великий дар Божий. Из небытия возник новый центр самосознания. «Я», сознающий себя и весь мир. «Я» равно целой вселенной, ибо «я», как самосознающая личность, имеет своим объектом не только всю вселенную, но и Бога. «Я» стремится познать, понять, паять, то есть взять, включить в себя и всю вселенную, и самого Бога. «Вы – боги и сынови Всевышнего». Это, то есть познание, и дозволено Творцом человеку, к этому и призывается человек – но только законным путем. Вот как велик человек. Вот почему человек иногда и кажется таким прекрасным, несмотря на то, что его великая сущность лежит, как в могиле, покрытая хламом эмпирики, то есть жалких познаний, чувствований, мелких делишек, интересов, задач и тому подобного. Человек в чести сы, не уразуме. Вот в молодости, а у некоторых людей и всегда, есть способность чувствовать глубину души человеческой сквозь его эмпирию. По мере возраста постоянное столкновение с ветхим, эмпирическим человеком и вынуждает быть с ним осторожным, к чему призывает и Спаситель. Не буду больше об этом распространяться, хотя и многое можно было бы еще сказать. Надеюсь, и так понятно. Я на днях прочел, правда, бегло очень, «Братья Карамазовы». Вот где раскрывается душа человеческая. Какой жалкой пародией кажется научная психология перед психологией Достоевского. Я когда-то был настолько наивен, что хотел познать душу, изучая курсы психологии. Сколько глупостей делаешь в молодости, когда нет у тебя руководителя. Вот я действительно был как в лесу. Князь мира сего так ослепляет людей, что слепые ходят ощупью, а потому постоянно попадают из одной лужи в другую. Наука — ложь, когда ее данные принимают как нечто абсолютное, ибо завтрашняя наука будет отрицать сегодняшнюю. Искусство — сознательная фальсификация, по большей части. Политика всегда была полна обмана, лжи, преступления. Здесь все надо понимать наоборот. А то, что называется жизнью, суета-сует, всяческая суета. А главное, ужасная мелочность, пустота, ложь и ложь без конца. Словом, эпоха лжи, царство князя мира сего. Пишу это письмо утром со свежими силами, а поэтому и разболтался, в философию пустился. Милый, старайся вырваться из суеты в суть, как ты иногда выражался, из империи в ноуминальную область, где правда, мир и радость. Прилепляйся к Спасителю, он есть путь и истина, и жизнь, он есть дверь. Только им и через него можно войти в истину и вечную жизнь. Только с его помощью можно вырваться из суеты и царства дьявола в царство Божие. Все мы завалены хламом, а все же из-под него мерцает огонек истинного Я. Наш дом всегда с тобой, благословение Божие всегда с тобою да будет. Будьте здоровы, да хранит вас Господь и да благословит и вразумит на все благое.